Глава 16. Эмилия. «Ее в дом!» — велел Камал, но... «В дом!» — отрезал он. «Я сам разберусь». «Ладно», — проворчала я, разворачиваясь, ибо дарлиным взглядом бородатого вредины, за которого я утром вышла замуж, отправилась в дом. А Камал, Хасан, Аслан и еще двое мужчин, которые появились неизвестно откуда, пошли за ворота на переговоры с отцом. «Лия, в дом! Лия, в дом!» — передразнивала я Кама. «Ты смотри, какой герой! Лев просто! А если папа разбираться и разговаривать не собирался, тогда что? Я вдова, даже не успев замужем побыть». Женщины этого дома косились на меня с неприязнью. Особенно пожилая, почтенная женщина, на которую был похож Аслан. Две девушки, наоборот, смотрели с интересом. А свекровь? Ну, она и в Африке свекровь. Благодарю тебя, Аллах, что конкретно это не моя. Интересно, а мне со свекровью повезет? Какая у Камала мама? Надеюсь, меня примут в его семью. В доме мне чай не предложили, а стали обсуждать, что я принесла беду. Ага. Я принесла. Да, не Аслан, который страдал определенным видом клептомании, а я, которая шла в магазин и которую украли. Я внимания на взгляды не обращала, а попыталась подглядеть, что творится на улице. Тишина радовала и угнетала одновременно. А я верила в дипломатические способности своего мужа. Меня никто не останавливал, в комнате не запирал, давая возможность свободно исследовать. Я обошла дом по периметру и заметила вторую дверь, которая вела на задний двор. Сама дверь была открыта, а в проеме висела москитная сетка. Решив, что, возможно, там я найду способ подслушать, что происходит за крепкими каменными воротами в два моих роста, я вышла на улицу и осмотрелась. Отсюда можно было обойти дом и выйти к воротам. А вот как-то подслушать точно не получится. И пока я раздумывала, что предпринять дальше, заметила его. Ослика шайтана, который смело двигался ко мне. На его морде застыло выражение веселья и желание шкодить. Он увеличил скорость и почти подбежал ко мне. А я осликов только в зоопарке видела. Дважды. И репутация у шайтана была так себе, если верить слухам. А еще он кусачий и блохастый. И бежал прямо за мной. «Шайтан!» — закричала я, бросаясь в бега. Мозг от страха отключился, а ноги сами понесли меня туда, куда я считала самым безопасным — к мужу. Я вылетела за ворота под обалдевшие взгляды всех присутствующих мужчин и с криком «Шайтан!» запрыгнула прямо в руки Камала, который, разумеется, поймал. Я вцепилась в мужа руками и ногами, а Камал даже не крякнул, молча прижал к себе и не шевелился. «Лия, брат, ты что, девочка?» — заржал Расул, осматривая мой наряд с ног до головы. «Я думал, у нас брат самый младший такой, а ты девчонка». «Эмилия!» — первый опомнился папа. «Ты... позоришь нас всех!» Я покраснела, ойкнула и слезла с рук Камала. Развернулась к папе и гордо сказала: «Это мой муж, и обижать его буду только я. И Хасана обижать не дам, он нормальный. Аслана можно чуточку пообижать, но сильно тоже не надо». Как на меня в тот момент смотрел Аслан, я даже запоминать не стала. «Эмилия!» — прогромыхал отец. «Не вмешивайся в мужские дела, я тебя так воспитывал!» «Ты обещал, что выйду по любви, я вышла, а ты должен держать слово!» Упрямо продолжала я. Папа нахмурил брови, а я перевела взгляд на Дияра. Он стоял за папиной спиной, а с ним Расул и Демир, средние и младшие сыновья моих родителей. Я знала, Дияр меня поймет. «Я предлагаю забыть сегодня о нашей старой вражде и помириться. Я люблю вашу дочь, я женился на ней». Камал еще что-то говорил, а я смотрела в глаза старшего брата. Дияр кивнул вопросительно, а я в ответ утвердительно. И встала так, чтобы закрыть собой Камала. Муж мой напрягся и, кажется, немного разозлился за самоуправство. Но я хотела мира между нашими семьями и готова была ради этого на самый сумасшедший поступок. И пока папа думал, вперед вышел Дияр. «Не обижал?» «Нет», — серьезно ответила я. «Точно сама согласилась, не заставил?» Продолжал Дияр. «Точно?» «Влюблена?» В глазах брата разливалось тепло, которое означало, что он снова на моей стороне. «Очень. Правда, сама пошла замуж, не заставлял». «Лия, не врешь?» Допытывался Дияр. «Да ты что, не слышишь меня?» Сорвалась я, сказала. «Мой муж и вообще мой!» «Теперь вижу, что сама». Разулыбался Дияр. «Иди в дом, сестра, мы мирно разберемся, обещаю. А если он обидит тебя, я тебя в любое время всегда заберу в семью». И со значением посмотрел на Камала. И я опустила голову, развернулась к воротам под обалдевшим взглядом мужа, который меня послушную, в общем-то, почти и не видел, а потом остановилась и выдала. «Не пойду, там шайтан». «Лия, тебе ли его бояться?» Со смешком уточнил Хасан. Он просто родственную душу увидел, познакомиться хотел. «Хасан, нам с вами обратно ехать», — прошипела я. «Я на самолете полечу», — вежливо ответил он и приказал парнишке. «Мага, проводи и шайтана закрой. Понял?» Согласился парень и велел уже мне. «Пойдем». Я посмотрела на Камала, муж кивнул, и я пошла обратно в дом. Шайтана заперли в сарае, и осел смотрел на меня так, словно понял, что я причина всех его бед. Мне теперь что, на улицу вообще не выходить? Отомстит ведь, хвостатый. Мага передал меня женщинам, те проводили на кухню, а я встала у окна и ждала, чем все это закончится. И молилась, чтобы сегодня наконец наступил мир.